Кате Хейкапелто. Калибри. В ту ночь песочный человек обернулся гестаповцем. Отправляясь на свой обход, он вжик-вжик снял с себя синий костюм шапочкой и бросил их в стирку, а потом обрядился в длинное кожаное пальто и блестящие лаковые сапоги, швырнул меня на заднее сиденье автомобиля и увез. Попробуйте угадать, для чего у него на ремне имелась пряжка. Всю дорогу я боялась уснуть, хотя ехали мы долго. В детстве я видела истерзанных и забитых камнями людей. Наверное, от этого я должна ощущать душевную травму. Но нет. Зато я знаю, как будет выглядеть мое мертвое тело. А еще я слышала о сброшенных с балкона девушках, этих ангелах Ринкебю и Клиши Сабуа. Оказывается, они не умели летать. А еще я знавала одну девушку, так она просто исчезла. Богом клянусь. Все знали, что ее просто отправили туда, на бывшую родину. В жены одному жиртресту извращенцу с золотыми зубами и пальцами-сосисками, типа «надо спасти честь семьи» и все такое. Все вздохнули с облегчением, и каждый приклеил себе на рыло такую сучью улыбочку, типа «все просто зашибись, как круто!» Каждый, кроме той девчонки. Короче, извращенец получил игрушку, в которую можно совать свою вонючую колбасятину. Песочный человек отвез меня к тетушке и дядюшке в другой город и оставил на диване. Так я и лежала там без сил, и прислушивалась к каждому скрипу, боясь, что они вот-вот придут и убьют меня. Слышно было, как тетушка включает воду на кухне, как чего-то шепчет в телефон, как они шушукаются с дядюшкой, как они шелестят там чем-то. Какими уж они мне тетями и дядями приходятся, фиг знает. В смысле, если, как в этой стране, а не по-нашему. Насколько я в курсе, мамины братья и сестры живут в Швеции, а папашкин единственный брат давным-давно окочурился. Эти были тетюшка и дядюшка, как у нас считается. Давние друзья, какие-то родственники по отцу. Они никогда не спали и вроде как не ели, хотя мне и приносили какие-то бутерброды. Такое чувство, что они всю дорогу находились в состоянии полной готовности. Какого приказа они ждали? «Сбросьте девку с балкона! Ой, пардон, несчастный случай!» Или, значит так, самолет улетает через 2 часа, мы уже купили билет. От дивана несло Курдистаном. Ну, не возьму я в толк, как только они умудряются притащить с собой этот запах, чтобы воняло все. Диваны, ковры, шкафы с одеждой и жрачкой, кровати с простынями, телек, мыло, волосы и кожа. В чем они его проносят? В банке, что ли, тащат? И как он годами сохраняется у них на расстоянии 1000 километров? Неужели, как в песне поется, «Курдистан — это воздух, которым я дышу»? Дядюшка с тетушкой пасли каждое мое движение и не разрешали даже закрыть дверь в туалет, когда я шла пописать. Как будто я могу провалиться в канализацию или вылететь в вентиляционную трубу. Сбежать я просто не могла. Конечно, я считала шаги и время, сколько потребуется, чтобы выбежать в прихожую, добежать до двери, рвануть ее и броситься в коридор на улицу, зовя на помощь. Но они дежурили на кухне, а та разевала свою пасть прямо в прихожую, перекрывая путь для бегства длиной в вечность. Они по-любому схватили бы меня еще до того, как я коснулась бы входной двери. Да и куда там? Дверь на замке, а ключ у дядюшки. А там еще цепочка и вторая дверь. Мне говорили, что в Финляндии я в безопасности. Но тут я боялась больше, чем когда была маленькой, и ходила по лужам крови на улицах. Но тогда отец с матерью хотя бы редко, но смеялись. Я просто не могла лежать там и ждать, когда этот изменивший облик песочный человек войдет и скажет «все». И тогда они сделают со мной что-то ужасное. Я должна была действовать. Я достала свой телефон, как они вообще не врубились, что его нужно забрать, так лохануться. Наверное, волновались. Потом я набрала номер. Любой первоклашка выучивает его уже в первый школьный день. Безопасность превыше всего. Такова Финляндия. Когда я была мелкой, мне становилось страшно от одной мысли, что нужно будет позвонить в случае пожара Или если маму хватит удар, и я не смогу сказать, что стряслось. Что моих слов не поймут. Тот номер не только не укрепил моего ощущения безопасности, наоборот, он разрушил то, что было. По ночам мне стали сниться кошмары. Я планировала, что побегу к соседям, как я сделала бы дома. Но и это стало казаться маловероятным. Когда через 2 недели я поняла, что не знаю никого из наших соседей, кроме одной тети с 1-го этажа, потому что она в меня харкается. Сегодня я знаю все нужные слова, знаю целый новый язык, знаю его лучше, чем свой старый. Могу позвонить даже на коммутатор государственного лесного управления, и за шумом своих сосновых лесов они не услышат в моей речи ни малейшего намека на Курдистан. А еще я знаю, что здесь, в принципе, можно доверять полиции, если ты, конечно, не попадаешь под дублинскую процедуру или диктаторы из миграционной службы не сочтут тебя непотребщиной, которую нужно отослать обратно. Я не такая. У меня гражданство. Не, ну прикольно. Я финка. Самое, что ни на есть, официально зарегистрированное. В это лото я выиграла, если не 7 из 49, то 6,5 точно. Вариантов, кроме как поверить в чудо, у меня не было. Я позвонила в службу спасения.